Приявший мир, как звонкий дар, как злата горсть я стал богат. Смотрю, растет, шумит пожар, глаза твои горят. Как стало жутко и светло, весь город яркий сноп огня, река прозрачное стекло, и только нет меня, я здесь в углу. Я там распят, я пригвожден к стене, смотри, горят глаза твои, горят, как черных две зари. Я буду здесь, мы все сгорим, весь город мой, река и я, крести крещением огневым, о, милая моя!